Глава третья. Все уже собрались внизу и ждали возвращения Кора с Лиессой. Глядя на умиротворенное лицо девушки, Алариан лукаво усмехнулся. «Все-таки я был прав. Несмотря на поспешность, ты вся светишься». Пряча вспыхнувшие щеки, Липа торопилась к лестнице, переодеться и забрать оставленные вещи. Вскоре она уже спустилась, собранная и готовая отправляться в путь. Тейрин вышел и через минуту вернулся с точно таким же рюкзаком, как у Алариана. Протягивая его Кору, он пояснил. «Мы еще вчера попросили одну из учениц привезти его из цитадели для тебя. Там все необходимое. Думаем, лишним в дороге не будет». «Спасибо. Мы сами об этом как-то не подумали», — поблагодарил оборотень. «Вам было не до этого», — покачал головой Тей. «Как мы доберемся до Тенаэна?» Лиесса открыла рюкзак и начала перекладывать в него принесенные служкой пироги, сыр, копченое мясо и хлеб, приготовленные им в дорогу. Алариан, Тайетта, Кара и Кор последовали ее примеру. «Мы долетим до деревушки под названием Караан. Смотрите». Алариан развернул на столе карту и ткнул в небольшую точку южнее Галидара. «Оттуда пойдем своим ходом». «А разве мы не можем идти в Тенаэн от цитадели?» — спросила Теа, разглядывая далеко не короткий путь, который им предстояло преодолеть пешком через густые леса. «Увы», — покачал головой старейший, «единственная проходимая тропа через Дайнионские горы идет через земли Верров. Тогда почему мы не можем добраться до темных земель на Каере или хотя бы до начала тропы, а уже потом идти пешком?» Кара недоуменно смотрела на учителя. «Мы уже отправили Найлену и ее Найрани обратно, вместе с другими ученицами. В скором времени она отложит кладку, и Тиелин должен быть с ней. Сейчас у них еще укрепляется связь, а пока она хрупка, Каере нельзя разлучать, иначе самочка может погибнуть». «Но почему?» «Самец помогает своей паре во время роста и откладывания яиц, поддерживая силами. Это возможно только если они рядом. Или на Эле она обречена. Мы не можем допустить этого. Тиелин должен лететь, но отпускать его одного небезопасно. На путешествовавших в одиночку Кайере уже нападали незнакомые твари». Алариан тревожно нахмурился. «Кажется, тьма набирает силу». «Тогда давайте отложим споры». Лиесса решительно закинула рюкзак на плечи. «Нам лучше не терять времени». Завтракали путешественники практически на ходу, торопливо глотая пироги и запивая их теплым отваром. Не тратя время на долгое прощание, они покинули Галидар. В обширных лесах Эльмиера были разбросаны десятки небольших деревушек, численность населения которых не превышала 20-30 дворов. Караан не была исключением. Спрятавшись в глухом уголке, куда вела одна единственная полузаросшая колейка, по которой привозили из других поселений то, что жители не могли вырастить или сделать сами, она насчитывала всего 22 дома и 86 живых душ. Драконы опустились на окраине деревушки, высадив путников на, как ни странно, пустынную улочку. Через пару минут они уже растаяли в синем небе, оставив своих на Иране и старейшего с Кором. Оглядевшись, Ли тревожно нахмурилась. «Что-то не так. Здесь слишком тихо, а ведь сейчас самый разгар дня. Почему же никого нет?» «Давайте заглянем в дома. Может быть, черная болезнь добралась и сюда. Если так, то мы поспешили отпустить Каере». Алариан направился к ближайшему домику. Уже на расстоянии нескольких метров от него до них донесся сладковатый запах, вызывающий тошноту, запах смерти и разложения. Толкнув приоткрытую дверь, они вошли внутрь. Здесь давно не поддерживался огонь, и было достаточно прохладно, но это не спасало от выворачивавшей наизнанку вони. Закрыв лицо рукавом, Лиесса заглянула в примыкавшую к гостиной спальню. На кровати растеклась черная, мерзко пахнущая лужа слизи, некогда бывшая одним из домочадцев. Еще три такие же лужи путники обнаружили в двух других комнатах. От вони слезились глаза. Не найдя никого из живых, они выскочили на воздух. Кара едва успела отбежать к покосившемуся забору, как ее вывернуло. Остальные чувствовали себя ненамного лучше. Кор шумно дышал, прочищая легкие и чувствительные к запахам нос, с трудом сдерживая рвотные позывы. Ли же казалось, что запах разложения впитался в кожу намертво. Они с Тойетой тщетно пытались оттереть руки, прикасавшиеся к вещам в доме, молодой травой, оставляя на них зеленые пятна от сока. Алариан был более сдержан, но ему стало не по себе. Одно дело читать о таком в летописях, и совсем другое — увидеть своими глазами. Придя немного в себя, оборотень подошел к Лиесе. «Ли, я думаю, мне лучше обернуться. Мне не по себе, я чувствую, что эта вонь повсюду, но не могу различить в ней следы живых. В боевой форме запахи чище и яснее». «Я поняла. Не нужно спрашивать меня, ты лучше знаешь свои возможности». Девушка нежно коснулась щеки любимого. Отдав свой рюкзак Лиессе, Кор отошел в сторону. Его силуэт подернулся дымкой, и через мгновение серебристая молния метнулась прочь. Освободив ставший лишним мешок, девушка раздала часть его ноши друзьям, а остальное сунула в свой рюкзак. Оборотню не потребовалось много времени, чтобы обижать деревушку и вернуться обратно. Отфыркиваясь, он потер лапой нос и мотнул головой. «Там. Я чувствую оттуда запах живого существа». Нетерпеливо переступая на месте, он дождался, когда старейшие на Айране будут следовать за ним, и вновь сорвался с места. Дом, возле которого кот остановился, стоял в глубине переулка, прячась за высоким забором из длинных острых прутьев. Отыскав калитку, они с трудом открыли ее. Оказалось, что ее подперли изнутри толстым бревном, преграждая путь любому, кто вздумает пробраться во двор. Кор проскользнул между людьми и бросился к слегка покосившемуся, но еще очень крепкому сараю с потемневшей соломенной крышей. Хлипкая дверь распахнулась от удара кошачьей лапы, открывая доступ в заполненное прошлогодним сеном помещение. Приглушенный не то всхлип, не то вскрик донесся до чуткого уха кота, и он безошибочно отправился к дальнему углу. «Кор, подожди, он боится тебя!» Окрик Лиессы заставил оборотня замереть на месте. Слегка повернув голову, он подергивал кончиком уха, прислушиваясь к малейшему шороху. Втягивая воздух, Кор искал признаки опасности, но перед его внутренним взором вставал лишь образ перепуганного насмерть человеческого детеныша 6-7 лет. Отступив в сторону, кот позволил Ли протиснуться мимо него. Присев на корточки, девушка всмотрелась в полумрак. Укрывшись за копной, на нее настороженно смотрел перепачканный мальчишка, сжимая в худеньких руках большой, явно отцовский топор. «Не бойся, мы тебя не обидим», — девушка показала пустые ладони. «Как тебя зовут?» «Микола я. А вы кто такие?» «А мы целители», — немного слукавила Лиесса. «Тебе нужна помощь?» «Заберите меня отсюда!» Мальчишка выронил топор и бросился к Ли, крепко обняв ее за шею. От неожиданности девушка упала на сено, а Миколка уже отчаянно чистил ей в ухо, размазывая слезы по чумазому лицу. «Они все умерли! Все! Я один остался! А ночью эти твари приходят! Мне так страшно!» Худенькое тело в подранной одежде тряслось, как осиновый лист. Ли с трудом поднялась на ноги, придерживая повисшего на ней ребенка. Кор, мгновенно сменив ипостась, протянул руки, чтобы забрать малыша, но тот намертво вцепился в девушку, обвив ее ногами. «Что за твари?» Алариан с болью посмотрел на рыдавшего мальчугана. Выяснить, какая опасность их ждет, было необходимо. «Батька мой и другие!» Еще сильнее расплакался тот, судорожно всхлипывая. «Они тоже спали очень долго. Другие умерли, а эти стали чудовищами». Теперь они пытаются до меня добраться!» Всхлип перешел в тихий скулеж, словно на руках у Лиесы сидел перепуганный щенок. Сердце девушки сжалось от сострадания. Она крепко обняла мальчишку, тихонько поглаживая его по вздрагивающей спине. «Мы заберем тебя с собой», умоляюще посмотрев на старейшего, сказала она. А Лориан, кивнув в ответ, ни на миг не сомневался в своем решении. Оставлять беззащитного ребенка в вымершей деревне с опасными тварями было нельзя. В конце концов, ничто не мешает им оставить мальчика в другом поселении под опекой хорошей семьи. А уж дорогу дети переносят легко. «Я есть хочу», — немного успокоившись, прошептал Микола. «Сколько же ты не ел?» — поспешно скидывая рюкзак, спросила Теа. А Кара уже протягивала малышу флягу с чистой водой. Лиесса осторожно опустила мальчика на землю, придерживая его за острые плечи. «Два дня уже. В доме все провоняло, а до погреба мне не добраться. Крышка тяжелая. Пока сухари оставались, их грыз». «Держи». Сунув в руки мальчугана небольшую горбушку и кусочек сыра, Теа незаметно вытерла слезы. Миколка жадно проглотил еду, напился и с мольбой посмотрел на девушку. «Нельзя», — заметив его взгляд, покачал головой Лориан. «Потерпи. Если съешь сразу много, то тебя вырвет. Попозже получишь еще». Вздохнув, малыш поднял глаза на Лиесу. «Вы меня правда с собой заберете?» «Правда». Погладив основательно запыленные и растрепанные волосы цвета спелой пшеницы, улыбнулась она. Миколка обнял ее за бедра и замер, крепко прижавшись. Старейший с Кором вернулись к калитке и снова подперли ее бревном, сильнее уперев его в землю. К счастью, забор был достаточно крепок и высок, чтобы удержать тварей по ту сторону. Видимо, это и спасло малыша от неминуемой смерти. Это же позволит и им переночевать в относительной безопасности. Прижимая к лицу снятые куртки, мужчины осмотрели дом. Все та же безрадостная картина страшной мучительной смерти встретила их и тут. В дальней комнате обнаружились три дурно пахнущие лужи черной слизи. Не найдя больше ничего, что представляло бы интерес, они вернулись к девушкам. На ночлег устраивались в том же сарае, где все это время прятался Миколка. День был еще в разгаре, но мальчику нужно было набираться сил. Каждые полчаса целитель давал ему небольшие порции пищи, заново приучая организм малыша к правильной работе. И уже к вечеру его щеки слегка порозовели, а ореховые глаза ярко заблестели. За это время путники узнали, что в доме погибла мать мальчика и две его старшие сестры, 14 и 17 лет, что беда пришла в Каруан больше месяца назад, что единственного приехавшего в их край путника разорвали твари, в которых превратились выжившие жители, что всю живность поели они же, а та, что осталась, разбежалась по лесу. Мальчик тарахтел без умолку, страх и напряжение потихоньку отпускали его, пока, наконец, утомленный и сытый, он тихо не засопел, свернувшись калачиком рядом с Лиессой и даже во сне не выпуская ее руки и своих ладошек. А ночью за забором раздался леденящий душу вой. Казалось, человеческое горло не способно издавать столь мерзкие звуки. Но не было сомнения, что воют именно те твари, о которых рассказывал Миколка. Забор трясся, когда они кидались на него, каким-то звериным чутьем обнаружив присутствие незваных гостей и пытаясь добраться до путников. Лориан негромко выругался. «Тьма! Мы даже не спросили, сколько их!» Он вынул клинки из ножен, вслушиваясь в скребущие звуки. Стараясь не потревожить спящего мальчугана, Лиесса осторожно вытянула свою ладонь, освобождая ее от цепких пальчиков, и тихо встала, присоединяясь к друзьям. Кор мимолетно скользнул губами по теплой щеке девушки и снова замер, вглядываясь в темноту. Луны еще не взошли. Пока что они едва подсвечивали край неба, и мрак казался почти непроглядным. Помянув всю ту же тьму, Кор спустя удар сердца сменил ипостась и мягко опустился на четыре лапы. Темнота для него тут же сменилась светлым сумраком, а из-за забора явственно дотянулась вонь давно немытых тел, смешиваясь с запахом засохшей крови и еще чего-то неприятного, ощущаемого как холодная мертвая бездна. Чувствительный нос оборотня дернулся, отделяя призрачные силуэты один от другого, и он отчетливо различал 17 тварей, переполненных злобой и жаждой крови. Тихонько рыкнув, он выговорил: «Их много. Я насчитал 17 тварей». «Будем надеяться, забор выдержит». Старейший выскользнул из сарая и встал у его стены, освобождая выход. Девушки последовали за ним. Кор встал рядом с Лиесой, напряженно подергивая хвостом. «Я бы не надеялся. Они чуют нас, и их злоба почти осязаема». Словно услышав его, твари усилили напор, и забор не выдержал. С громким треском обвалился целый пролет, и в образовавшуюся дыру хлынула торжествующая воющая толпа. В этот миг Крейда, наконец, вынырнула из-за леса, осветив страшную картину. Искаженные оскаленные рты, черные провалы глаз, вытянутые вперед руки со скрюченными пальцами, обезображенные ненавистью лица. Выхватив мечи, девушки метнулись вслед за старейшим навстречу дикой своре прихвостней хаоса, оставив Карису с проснувшимся Миколкой. Мальчик, зажимая ладошкой распахнутый в крике рот, отчаянно дрожал от ужаса. Серебряная молния ворвалась в самую гущу врагов. Это Кор острыми когтями и зубами рвал тела чудовищ. Черная густая слизь текла из наносимых им ран, источая зловоние. Краем глаза оборотень увидел рыжий вихрь, мечущийся по кругу. Клинки в руках Лиессы пели свою смертоносную песню, распарывая озлобленных тварей одну за другой, вторя меча Малориана и Тайетты. Во все стороны летели куски отрубленной плоти и отсеченные конечности. Подскакивая на неровностях, к сараю подкатилась наискосок отрубленная голова одного из монстров с лицом, застывшим в вечном оскале. Ничего человеческого не оставалось в этих тварях, изуродованных тьмой, превратившей их в своих прислужников. Через полчаса, показавшиеся путником вечностью, оставшиеся пятеро измененных, оставляя на земле пятна нечистой крови, отступили и скрылись в темноте, раздраженно подвывая. А люди, залитые мерзкой жижей, и кот, чья серебряная шерсть покрылась липкими пятнами, устало опустились на землю, тяжело дыша. Ужас пережитого холодными щупальцами проник под одежду, заставляя содрогаться. В дверях сарая, держа на руках испуганного мальчишку, появилась Карисса. Взгляд девушки упал на отрубленную голову, и она едва сдержала крик, крепко прижав к себе Миколку. Спасая малыша от страшного зрелища, Кара поспешно отступила назад, в безопасную темноту убежища. А уставшие воины, отыскав в дальнем углу двора глубокий колодец, не раздеваясь, смывали вонючую слизь с одежды и кожи, опрокидывая на себя ведра с ледяной водой. Кор, чья шерсть очистилась только после восьмого ведра, довольно отряхивался. Благодаря стихии Ли и Теа быстро обсушили себя и помогли обсушиться оборотню с Эларианом. В сарае они обнаружили Кариссу, тихонько напевавшую колыбельную, всхлипывавшему во сне Миколки. По щекам девушки катились слезы. Увидев друзей, целых и невредимых, хоть и основательно уставших, она улыбнулась дрожавшими губами. Еле успокоила. «Они ведь больше не вернутся?» «Не вернутся», — ответил ей Кор. «Я прослежу до утра». «Спасибо», — прошептала девушка. Миколла беспокойно заворочился, не реагируя на успокаивавшие ласки Кара, пока Ли, опустившись рядом с ним, не обняла мальчика. Словно почувствовав, что это она, малыш затих, глубоко и облегченно вздохнув. Улыбнувшись, Лиеса качнула головой и устроилась поудобнее, закрывая слепающиеся глаза. Кор лег рядом, оберегая их сон, и задремал, положив голову на лапы. Чуткий слух зверя предупредит его задолго до того, как кто-то подберется достаточно близко, чтобы навредить людям. Вскоре все они мирно спали, давая необходимый отдых измученным телам и душам.